Я боялась объяснения, но его не было. Он был со мной по-прежнему ровен и спокоен. «Тебе весело было вчера в театре?» — спросил он меня. «Очень весело», — отвечала я восторженно. «И как я люблю этот вальс Арditi, который вчера пела Розина на уроке. И как хорошо Левочка тот же вальс аккомпанировал мне, помнишь, перед предложением Сони?» — болтала я. Он, казалось, не слушал мою болтовню. Что-то другое не то занимало, не то мучило его. Я это заметила, но не хотела понять, не хотела портить своего веселого настроения. «А ты знаешь, Саша, — продолжала я, — ведь меня причесывал настоящий парикмахер. Это тетя Жюли велела. Ты не заметил, нет?» «Заметил что-то необычное». «Ты ведь ничего не замечаешь!» — немного обиженно сказала я. «Вот Анатоль — совсем другое дело. Он все замечает. И что я делаю, и что на мне надето, весела ли я, все-все!» «Таня, что он говорил тебе вчера?» — спросил он с притворной улыбкой. В голосе его слышалась какая-то робость, как будто он стыдился своего вопроса. «Говорил, что я прелестно, и что меня заметили в театре и спрашивали про меня». «А ты поверила?» — с насмешкой спросил он. Я знала его манеру язвительной насмешки, когда ему что-либо не нравилось. «Конечно, поверила. Разве он станет меня обманывать? И что за странный вопрос ты мне делаешь?» «Ну, не сердись. Скажи мне, когда я вошел в ложу, он держал тебя за руку. Что он говорил тебе?» — добивался Кузьминский. «Я, конечно, помнила каждое слово Анатоля, но мне не хотелось отвечать ему. Эти слова были именно те, о которых я думала одна дома». «Да так, ничего особенного. Я не помню, какой ты странный сегодня. Зачем ты все это спрашиваешь?» Он не отвечал мне. Послышался звонок. И через несколько минут вошла Ольга, оживленная, красивая и, как всегда, милая. Она была 2 годами старше меня. Ольга напоминала сильно своего отца, Александра Михайловича Исленьева, моего деда. «От папа письмо», — сказала она. «Он собирается в Петербург погостить у дяди Владимира, а прежде съездить в Ясную». «Дедушка приедет? Как я рада!» — закричала я. — Он и в Москве, и у нас побывает, и я увижу его. — Саша, что ты такой пасмурный сидишь? — обратилась к нему Ольга. — Я? Нисколько. Но я устаю от занятий. — Давай, Оля, развеселим его! — смеясь сказала я. С этими словами я быстро побежала к креслу, на котором он сидел, и чтобы он не видел меня, тихонько стал сзади его, живо обвела руками его шею и поцеловала его в голову. Он, видимо, никак не ожидал этого. Вскочил с кресла, молча улыбаясь, взял мою руку и поднес ее к губам. Странно сложились наши отношения с Кузьминским. Много лет спустя, вспоминая, я поняла их. Они не были достаточно молодыми для моего живого, непосредственного и даже легкомысленного характера. Он никогда не хвалил меня, редко говорил о наружности, тогда как я всегда была слишком занята собой и много заботилась о своей внешности. Он часто относился ко мне как к взрослой, серьезно и иногда даже взыскательно. Последнее сердило меня. И однажды я описала ему. «Даже отец, когда я отказывала показать ему твои письма, не был резок со мной». На это он отвечал мне. «Разве тебя каждый раз спрашивает папа про мои письма? Разве нельзя избежать этих вопросов? Я не знаю, отчего, но мне кажется, что я имею на тебя какие-то права. Отчего? Сам не знаю». Но что мирило меня с ним? Это то, что я всегда сознавала не то привязанность, не то любовь его ко мне. В редких случаях он высказывался мне с такой энергией, с таким искренним чувством, что передо мной вырастал другой человек».